do shit until they murder me. Алло. Да. Лена Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктор Борисович, компания Cash Юзайм, отдел по борьбе с мошенничеством. А скажите, пожалуйста, вы действительно банкротом, да, признались? Признаны? Да, действительно. Лена Валерьевна, да? Да. Понятно. А вы до 9 сентября же знали об этом? А почему взяли-то? Что взяли? Ну, займ. Ну, что дальше-то? Мошенничество, да, вы не хотите решить, да? Идите. Ну, а как по-другому-то? Идите, давайте, удачи вам. А что случилось-то? Почему так, Елена Валерьевна? Ну, так надо знали, было. Знали, что вы не... Так надо было. Но вы не вернете. Так надо было. Вы знали? Нет, не знала. Знали, что не вернете? Нет, не знала. А что вы так боитесь? А почему вы боитесь, что банкротство? Идите, участвуйте в конкурсе. И все вам отдаст финансовый управляющий. Нет, у нас как бы... Нет, мы хотели бы уточнить у вас, когда вы нам вернете эти деньги. Финансовый управляющий будет вам возвращать. Я лично уже все, у меня все счета арестованы, у меня все арестовано. Угу. А вот этот именно микрозайм, как вы хотели вернуть, который оформляли? Вы знаете, что у вас все счета арестованы? Дальше что? Сейчас арестованы после суда, вы что? Не знаете, как это делается банкротство? И да, после банкротства. Нет, вы когда брали, вы уже... Нет, вы уже были банкротом, когда брали. Дальше что? Все, уже поезд ушел. Все, я банкрот. Может, у вас какой-то есть доход? Ну, доход, может, есть у вас какой-то. И что? Но вы же как-то же планировали вернуть. Вот я банкротство оформила. Нет, мы хотим, нет, мы просто хотим, нам денег не нужно. Мы хотим денег уточнить вам у вас, не нужно. Да, вот когда вы... Нет, вы когда звонили нам, и что? Вы нам звонили и сказали, это предоставьте мне денежки. Я возвращать, я вам ничего не буду, все через финансового управляющего. Он занимается всеми делами. А так можно, да? Все доходы у него, он моими всеми доходами распоряжается. Нет, это получается по закону, что ли? Человек объявляет себя банкротом и начинает заново брать. Что брать? Но деньги вы взяли у нас 4000 рублей. Когда? У компании Cash Юзайм 9 сентября. Компания Cash Юзайм 4000 вы берете 9 сентября. Сказали, вернете 12 ноября, не отдали. Так я не знала, может быть, мне вообще не приняли бы заявление о банкротстве. Так вы 9 сентября уже были признаны банкротом. Да, признана я банкротом была 28 ноября. А, значит, нам коллекторская фирма неправильно ответила. Елена Валерьевна, мы вас переуступили. Нет, мы вас переуступили было к коллекторскому агентству. То есть вы же знали, там у нас как бы есть, ну, в договоре с вами, то, что мы по пункту 1 382 статьи переступаем. То есть у нас нет коллекторской службы, которая... А? По цессии вы передали. Вы продали, получается, не передали. Продали. Ну, как бы в рамках всего же договора... Ну, 382 это продажа. Да, по пункту первому. Мы вас переуступили. Ну, сейчас-то чего хотите? То есть 16 ноября. Они нам обратно вернули, сказали, она банкрот, а они мошенничеством не занимаются. А то есть у вас официально вы признаны банкротом какого числа? 28 ноября. Да. А, этого года, понятно. Да, Елена Валерьевна, смотрите, сегодня 20... Елена Валерьевна, вот смотрите, обратно вернули, да? То есть вас переуступили было, обратно вернули, теперь, получается, счетчик включился, теперь долг у вас 8640 рублей. Ну уже все, у меня банкрот, все вопросы, вот, финансовые. Нет, Елена Валерьевна, он с вами свяжется, все... письма вы получите, если нет. Вы там есть. Елена Валерьевна, смотрите, документы, нет, в любом случае... Все, я документы передала по вам. Елена... Нет, я вам все равно ничего платить, вам ничего не буду, даже можете не напрягаться. Не надо, самое главное, нет, мы же хотим по суду с вас взять теперь. Да берите, ну банкрота в суд подавайте, давайте, посмотрю, как это будет. Ну, а как-то, ну, исполнительное производство тоже надо в любом... Вот очень интересно посмотреть, как он банкрот. Но, нет, Елена Валерьевна, а мы, смотрите, в гражданском порядке, да, то есть, ну, у нас все сроки нарушены, мы должны, то есть, у нас отказали нам по факту мошенничества, и, то есть, мы сейчас должны записать... Какой факт мошенничества? Какой факт мошенничества? Объясните, пожалуйста. Ну, они нам документы так прислали, что вы там... Но это ваши проблемы вместе с ними, я ни при чем. Разбирайтесь с ними, раз они там вам так что присылают. Еще вы продали им, они вам обратно вернули. Это ваши с ними проблемы, я тут вообще ни при чем. Так мы даже вам не звонили бы, мы обычно так и делаем. Ну все, они там, у них там 81%. Да зачем, ну денег-то мы вам дали. Мы вам из компании Cash Юзайм. Все, я банкрот, все, ку-ку. До свидания, все. То есть вообще не будет оплаты? Ну, нет, через финансового управляющего, там конкурс будет. То есть он всем кредиторам сообщит. С вами, всю корреспонденцию, все, вам пришлет мой финансовый управляющий, вы с ним свяжетесь. Вот, запишите, там какая-то процедура определенная есть при банкротстве, при реализации имущества. Мое имущество реализует, вы послушайте меня. Вот, из этого имущества, соответственно, будет распределять по кредиторам какие-то суммы. Ага. Пожалуйста, участвуйте. У вас до 9 сентября столько долгов было, да? Все, да. Ну, что вы хотите сейчас меня? Платить я не буду. Можете не напрягаться, я же без меня. А зачем нашу компанию обманули? Чем? Вот взяли 4000. И... Вы взяли 4000, сказали, вернете. Ну... Но мы же не банк, мы же добрые дяди. Мы же не можем просто так вам простить эти деньги. А что вы будете делать? Ну, идите в суд. Ну, зачем суд-то, а Елена Валерьевна? Что, тогда я ничего возвращать не буду, все. У вас таких добрых дядь, у меня штук 20. И дальше что? А зачем вы набираетесь-то? А зачем так получилось? Набираете? Это не ваше дело. А зачем я набираю? А зачем на чужие деньги это живете? Это не ваше дело. Зачем? Можете не напрягаться. Зачем за чужой счет жить? Успокойся, Елена маленький Валерия. Мой. Мальчик, 4. Успокойся. Какой? Успокойся. А какой мальчик уж, а? А кто? А какой мальчик уж, а? Ну зачем? Такого же возраста, как и ты, Елена Валерьевна. Ну, дяденька, да? Ну хорошо, успокойся, дяденька. Елена Валерьевна, ну как-то надо же вернуть их. Нет, не буду. Ну смотрите, я вам хочу объяснить. Нет, я смотрите. У меня арестованы все счета, я ничего не могу вернуть сама, лично. Все, пипец, мне нельзя ничего возвращать, я банкрот. Все. Елена Валерьевна, вот смотрите, я вам да говорю. Вот сейчас ты зря ты сейчас вот воздух сотрясаешь, тебе серьезно говорю. Я просто хочу донести информацию. От меня ничего не получится. Информацию хочу донести. Какую? 8640 рублей на сегодняшний день. А, ну. Елена Валерьевна. Ага. Компания Cash Use, в котором вы взяли 9 числа 4000 рублей. Да что? Сейчас долг 8640. Завтра у вас крайний день оплаты. Завтра. Последний день. У нас в гражданском порядке, чтобы даст вас взыскать, нужно подать заявление в полицию. То есть мы будем вынуждены написать... Вот что вы несете? В гражданском порядке надо заявить Елена в полицию? Елена Валерьевна. Да, потому что нужен отказной материал. Отказной материал. То есть, соответственно, полицейский придет, я просит вас. А что? Не, ну пусть я туда, я постоянно туда хожу. Я общаюсь плотно с ними. У меня сейчас есть дело даже, лежит в полиции, даже в прокуратуре, и на Петровке 38, по таким вашим, вот как вы, типа, да, вот сейчас по ним разбирательство идет, я с ними очень хорошо общаюсь. Ну, понимаете, для вас 4000 вообще не деньги, походу, да, у вас там миллионами долги. Ну все, успокойтесь, тем более, для вас что, деньги, что ли? Ну, для вас-то что, деньги, что ли? А для вас это что, деньги, что ли, 4000, для вашей конторы, вообще не деньги. Для вас отлично. Ну, мы же не можем, мы их не можем вам простить, понимаете вы? Ну, как хотите, можете о них помнить всю оставшуюся жизнь. Елена Валерьевна, ну мы не благотворительный фонд. Переквалифицируйтесь, станьте благотворительным фондом. Елена Валерьевна, ну зачем благотворительные фонды не обращать? Зачем вы обратились к нам и взяли эти 4000 рублей? Ну ничего у тебя не получится, дяденька. Почему? Ничего у тебя не получится. Ну, потому что все, я банкрот. Я таких, как ты, слышала 100 раз. На некоторых из них лежат дела в прокуратуре и в полиции. В МВД. Ну, нет, конечно, это другие конторы. Разные другие конторы. Что, я же не везде по 4 брала, правильно? Вон, знаете, вот у меня там пунктик, ходите везде по 4000 брать. Вы взяли 10 фирмах, как вы сказали, по 4000 рублей, 40000. Доход у вас. Я вам это говорила. Вы же сами сказали. Что я сказала? Микрофинансовая организация. Вы как-то в одно ухо влетает, в другое вылетает. Я конкретики никакой вам не говорила. Ну вот смотрите, вы в школе, да, работаете? Мы тоже, ну, как бы учились в школе, все равно считать умеем. 10 вы сказали. 10 компаний я взяла. Им так не возвращаю. 20, да. Ладно, я перемотаю наш разговор, послушаю. Ну, помотайте, просто у вас с памятью тоже. Видать, ну, под вечер у вас давайте. Она отказывать вам начинает. Елена Валерьевна, из-за 4000 просто разговариваем. Ну да, тем более, всего доброго тогда. Забывайте о этих 4000 или помните о них всю жизнь оставшуюся. Вообще, то есть от вас вообще не ждать ничего? Никакой оплаты? Нет, конечно. Елена Валерьевна, зачем вы так людей обманываете? Вы прям хорошо живете. Я на банкротство – это законная процедура. Она никаким образом не тянет ни на какое мошенничество, тем более ни на какой обман. Он для этого не существует. Эта процедура, этот закон создается для нас, для граждан Российской Федерации. Мы об этом вообще не знали. Мы же думали вам просто... Так это ваши проблемы, я тут при чем? Так мы нажили себе проблемы 9 сентября, когда вы нас обманули. Если бы сказали бы, да. Вы же говорите, 4 тысячи это не деньги. Какие же проблемы тогда для вас? Я же вам говорю, огромные деньги. Вот в том-то и дело. 4 тысячи огромные деньги? То это маленькие конечно, вам деньги, то огромные вам деньги. Определите, огромные там, деньги. Мы по вам теперь судим, что вы не можете их внести. И не вам буду. Надо звонить и говорить. И не буду. А зачем вы... Вот сразу бы сказали, вы же знали, да, что у вас нет, есть долги? Нет, не знала. Сразу сказали. Думала, расплачусь. Угу. Да. На секунду была... прям так раз передумали. Зачем? Да у вас умысел был кинуть нашу компанию. 100%. Умысел у вас только идите, был. Идите, пишите заявление в полицию. Идите, пишите. Да, обязательно. А как еще по-другому? Ну, пожалуйста. Елена Валерьевна. Пожалуйста. А как еще по-другому? Иди, только иди. В рамках закона, правильно? Давай, давай. Елена давай. Валерьевна. Давай, ну, давай. А что делать-то? Ну иди, главное, ну, что-то. Иди, я говорю, что, зачем против, вы на «ты» переходите? Елена Валерьевна, зачем против, вы на «ты» переходите? Вы тоже на «ты» переходили. Вы меня на «ты» называли. Елена Валерьевна. Опять появится плохо? Елена Валерьевна, да, мы тоже из Москвы, да, вам звоним. И звоним что? Из Москвы. И что? И вот. И... Ну вот, хотим вам предложить, да, мирным путем 8640 вернуть. Нет, не буду. До завтрашнего дня. Не собираюсь. Ну закроем, давайте тем. У меня все счета арестованы. Наши... Не, не, Елена Валерьевна, ну, можно, вам ничего отдать. Ну, знаешь, ну мы же вам не можем просить. Все, у меня процедура банкротства. Все, звоните. Елена Валерьевна, ну мы вам постоянно давайте, будем звонить. Давайте, правильно? Развлекайте меня. С удовольствием. Зачем развлекать вас? Ну вы меня сейчас Елена развлекаете. Валерьевна, погасите займ. Нет. Погасите, закроем вас, а. Через процедуру банкротства, да. Пожалуйста, идите. Ну 8600, но смешно же уже. Участвуйте в конкурсе. То вам смешно, то вам не смешно. Как-то у вас что-то... С восприятием действительности какая-то проблема явно. 8640. 8640. Ну вы же педагог, а? Ну почему так себя ведете, а? Все. Почему так себя ведете, я не пойму. Я вам все сказала. 8640. Давайте завтра, сказала. Ладно? Нет, нет. Елена Валерьевна. Нет, но нет, мы не нет. сможем вам не звонить. Ну, звоните. Не звонить не сможем. Пожалуйста, звоните. Я сказал, я не против. Постоянно звоните вам, да? Давайте. Постоянно вам звоним. Давайте. Будем общаться. А я фиксирую отказ от оплаты тогда, да, Елена Валерьевна? Правильно? Фиксируйте, фиксируйте. Да, как следует, все, прям зафиксируйте. Хорошо, до свидания. Алло. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, компания «Время коллекции», уведомляю запись разговора. Я кредитный инспектор Габадян Гуарик Магинаковна. Надежда Анатольевна, вы? Еще раз, как вас зовут? Меня зовут Агабадян Гуарикова Геннадьевна. Вообще ничего. А имя-то, Павел, как ваше хотя бы? Гуарик. Гуарик? Да. Господи, а у вас хоть российское гражданство-то есть? А вас это как-то интересует, волнует? Конечно. Сделать мне хотите или что? Что? Сделать? Нет, просто если у вас его нет, вы не имеете права со мной общаться. Ну, может быть, просто, Надежда Анатольевна, вы не будете сейчас уклоняться от разговора. А вы может, вы не будете мне говорить, что мне а делать? А может быть, это вы ближе к делу, а может быть, делать. Я буду говорить? А может, а может не быть, будете. Я буду говорить? Нет, не будете, я вам серьезно? Не позволяю. Серьезно? Я вам вы не что позволяю, говорите? Да что я а говорю? А вы кто такая, уважаемая? А ты там кто такая? Там даже забыла, как тебя зовут. Я вам говорю, Надежда, от вашего рождения. Чего? Ну, нужно уметь разговаривать. С кем? Говорить-то было бы. Надежда Анатольевна, уважаемая, вам 40 лет, разговаривать какая научитесь разница? Это в первую хоть, очередь. Хоть 100 мне лет. Большая разница. Хоть 100 мне лет, а большая разница. Какая? Почему какая? Вы ну давай разговора? Какая разница-то? Что значит давай? Что значит давай? Я вам а кто? Знаете, я не ваша что мама, а чтобы вам такая это со мной разговаривали. Кто ты вообще такая? Вы меня поняли? Кто ты вообще такая? Вы, еще кто раз вам говорю, такая? Я не ваша мама. Чтобы мне звонить, при чем тут вообще мама? Что-то какая-то. Какая-то грязь мне звонит, ну, и что-то там на меня позвонит, про маму еще. Так разговаривать. Прям грязным языком. Когда ваша мама про позвонит, маму еще тут тогда мне рассказывает, что она будет. Тогда и будете разговаривать. Так. Иди своей маме, блядь. Я вам ясно объясняю. Нет, не ясно. Ты мне ничего не объясняешь. Ты мне кто такая, чтобы мне чего-то в принципе объяснять. Перезванивать она мне будет. Не только вам, а также вашим знакомым. До свидания. Куда ты будешь дозвонить-то? Да, Господи. Алло. Почта банк, меня зовут Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Почта банк, меня зовут Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Я могу пользоваться Анастасией Сергеевной? А представьтесь еще раз, я не поняла. Почта банк, меня зовут Юрий, здравствуйте. Еще раз, как зовут? Юрий. Сергей? Нет, меня зовут Юрий. Юрий? Да. А отчество, фамилия? Мазохин Юрий Станиславович, сотрудник Почты банка. Очень невнятно фамилия. Мазохин Юрий Станиславович, сотрудник Почта банка. Вот какой молодец. Вот так всегда и представляетесь. Анастасия Сергеевна? Да. Я звоню вам для того, чтобы напомнить, что в срок до 20 декабря вам нужно оплатить 9469 рублей. Спасибо за что напомнили. Отлично. Скажите, правда, до 20 декабря поступит от вас оплата? Вполне возможно. А точнее можете сказать? Точнее, вполне возможно. А еще точнее? Очень точно, вполне возможно. А в чем проблема? Почему не можете сказать да или нет? Какие-то сомнения? Ну, мало ли что там может завтра произойти. Или даже сегодня. Возьму все деньги, потрачу, забудусь. И вам не хватит. Да, может быть, вам ближе к 20 числу позвонить, спросить более актуальную информацию по платежу. Вот так будет лучше всего сделать. Хорошо, до свидания, всего доброго. Всего доброго. У вас что-то еще? Нет, нет, все. До свидания, всего доброго. Всего доброго.